Владимир Геннадьевич Поселягин, окопник. Очнулся я от бормотания, все тело болело, но главное, мой разум и память на месте. Тут Мансуру спасибо, не тронул, хотя злости у меня на него хватало. А бормотание разобрал, кого-то искали, тут же и крик раздался. Товарищ старшина, товарищ лейтенант тут. Боль была серьезной, похоже, тело поломано, и я уже понял, что происходит, когда мне освободили голову и, отряхивая от пыли лицо, слезы от кирпичной пыли текли, сказали, живой. Да, прошлый носитель этого тела погиб под грудой кирпичей, так и должно быть. Именно в тело этого лейтенанта Мансура я и отправил тогда, не этого, из параллельного мира, но все схоже. Теперь моя очередь выживать. Впрочем, что за офицер, не знаю, в подробности не вдавался, да и давно было, уже не помню, выбирал молодого командира при смерти, для вселения, вот и будем выживать. Мне еще ответку нужно кинуть Мансуру, хотя это его ответка на мои действия. Признаю, вполне обоснованная. А пока меня освобождали, несколько обломков было крупных, спаяны раствором, сняли. Еще отметил то, что грохотание шло, сотрясение стены пола, и вроде стрельба из огнестрела, но далекая. А может, я плохо слышу, шум в ушах, да и вообще, на грани сознания плаваю от боли и контузии. Меня освободили, и когда я проморгался, слезы помогли, мы были на свету, понял, попал туда, куда и думал. Форма на солдатах, скорее красноармейцах, была знакомой. Все верно, Великая Отечественная война. Хорошо, что это одно из моих любимых исторических событий, и я в курсе истории и местных дел, что уже облегчает вживление, да и выживание. Язык знаю, реалии тоже более-менее. Одна проблема, памяти прошлого хозяина тела у меня нет, да и не может быть, тот ушел на перерождение. Поэтому буду имитировать амнезию. Хотя чего тут имитировать, я и так без понятия, в кого попал. Трое бойцов, кое-как одетых, один вообще в грязно-белом нательном белье, но в сапогах, вынесли меня. Еще двое бойцов продолжали откладывать кирпичи, и, судя по окровавленной руке, торчащей из завала, там не я один засыпан был. Был и седьмой боец. Старшина, вижу по пиле треугольников в петлицах гимнастерки, тот один по форме одет был, даже пилотка, только поверх гимнастерки была жилетка из овечьей шерсти. А так красные кирпичи, все в пыли, здание сотрясается от взрывов, изможденный вид бойцов. У двоих бойцов были винтовки Мосина, остальные безоружны. Меня это все интересовало, изучал их во все глаза. Меня вынесли и уложили. Нормально видел только левый глаз, второй чем-то замусорен, но пятно есть, значит, зрение не потерял. Под мои стоны, уложив на более-менее чистое место, старшина сам начал осмотр. Отослав бойцов дальше завал разбирать и откапывать своих, он стал меня осматривать и ощупывать. Я не смог сдержать новый стон, похоже, серьезно травмирован. Кстати, я успел рассмотреть, что был в сапогах, синих галифе, так и должно быть. Цвет почти потерялся, грязный, подсыхающее пятно от мочи в паху, рваная дыра у левого колена, оно, кстати, сильно болело, опухло, но я точно в теле того самого командира. То есть я командир в звании лейтенанта, раз поминали его, стало ясно, что сильно травмировано левое колено, не гнется, левый локоть, и синяки по всему телу. Рваная рана на голове, на темечке, потом еще три на теле. Хорошо телу досталось, но ничего, исцелю. Знаю как, ни один Мансур хитро выделанный. Пусть и лишен магии, скорее всего, шесть слоев души осталось, но сделаю. В принципе, жить можно, я даже сам ходить смогу. Медленно, но смогу. Еще костыль бы. Старшина принес чью-то исподнюю рубаху и, порвав ее, начал мне накладывать вместо бинтов. Да, даже раны не промыл, воспалиться же все, так и нечем. Даже мочи нет, чтобы обеззаразить, тот сам это сказал. Значит, у меня куда меньше времени, чем я думал. О, обоняние заработало, сладковатый запах разложения чувствовался. Да, не первый день крепость в осаде, а так все довольно необычно. И еще странные ощущения от тела. Я стал простым человеком, сколько богом был, уже отвык, а тут снова простец. Необычно, вот и осваивал тело, с нуля, можно сказать. Старшина, слабым голосом обратился я к бойцу, что перевязывал меня. Кто я, вы не помните? Нет, даже как зовут. Тот и стал описывать, что попал я в лейтенанта Дмитрия Павлова, что только прибыл из училища в их 44-й стрелковый полк, не успел оформиться, выходные, места в командирском общежитии заняты были, так того в казарме спамдежурного поселили, ну и война началась, сутки тот командовал, пока не завалило после эрт-удара. Сейчас июнь, 23-е, время к обеду подходило, старшина уже забинтовал голову, другие раны не стал, одежда хоть как-то сдерживала кровь, а вот на голове текла, так что меня переложили и дали возможность подумать. То, что из крепости нужно валить, сомнений не вызывало, вот и обдумывал, как это сделать. Нужно валить, и я прикидывал возможности. Хранилище при мне, 20 тонн берет, тут на Мансура можно положиться, если сказал, значит сделал. Я уже убрал внутрь для пробы обломок кирпича рядом и выложил обратно. Порядок, работает. Управление хранилищем выведено на сетчатку левого глаза. Флажок в углу, убирать и открывать окно хранилища. Все понятно и вполне удобно. Что по возможности вернуть утраченное, я не говорю снова стать богом, это нереально сложно, но хотя бы вернуть седьмой слой ауры, снова стать магом, это уже куда реальнее. Я в курсе, что Мансур стал интересоваться демонологией. Мы, боги, чувствительны к демонам, как-то навестил того, Мансур затер следы призыва, но я все равно понял, нюх был тонкий. Да, я тоже стал изучать демонологию, нанял спеца из магов, даже один из основных языков изучил. Не скажу, что сам спецом стал, но теорию получил, практики вот не было. Я бог, не моя сфера деятельности. Для богов демоны табу, мы их исконные враги, а они наши. А сейчас проблем нет, даже такой простец, как я, может совершить призыв. Вот обдумывал, какой из них использовать и кого призывать. Пока бойцы работали, я одной рукой, правой, отстегнул нагрудный карман френча, уже нащупал там что-то плотное и достал стопку документов. Ну, новенькое командирское удостоверение, это понятно, выдано в июне этого года, 10 числа, на имя Дмитрия Семеновича Павлова, 20 лет получается, как раз в мае исполнилось. Комсомольский билет, проездные и дорожные, и направление в 42-ю стрелковую дивизию РККА. Про 44-й стрелковый полк ничего нет, меня точно в него назначали, видимо, куда могли, туда и заселили. Убрал документы на место, нужно будет сохранить, с трудом согнул локоть за спину и, чуть на бок повернувшись, отстегнул клапан кобуры, достав пистолет ТТ. Смог откинуть магазин одной рукой, но было ясно, что магазин пуст, от пистолета воняло свежесгоревшим порохом. Запасной магазин в кармашке тоже пуст. За эти сутки Дмитрий расстрелял все, что было, фигово. Пистолет и запасной магазин пока убрал в хранилище. Толку от него сейчас никакого. В это время бойцы обработали тех двоих, что вытащили из завалов. Один тоже в сознании был, и понесли ко мне, очистив пол отбитых кирпичей и мусора. Разместили раненых рядом со мной. Что дальше было, не знаю. Случайно оперся о левую руку, где два перелома, и меня вырубило, а очнулся от того, что меня толкнули, видимо, случайно. Хрипы рядом. Открыв оба глаза, второй я ранее очистил, он мутно, но работал, я увидел, что ко мне наклонились двое немецких солдат, один уже достал мои документы из кармана, и за ними третий немец пригвоздил раненого бойца штыком к полу, добивая. Был и четвертый, явно унтер, стоял чуть в стороне, он на меня не без интереса поглядывал. Судя по тому, как темнело, был вечер, это мне на руку. Подойди, ощущая слабость, махнул я унтеру рукой. План сразу сложился у меня в голове, убрать этих четверых, до того, что пригвоздил нашего бойца к полу, тоже дотянулся бы, в хранилище. Оно живое не принимает, те умрут. План неплохой, шансы были, но тут один из тех, что рядом сидели на корточках, встал, протягивая унтеру мои документы, а тот подошел к нам, и я рассмотрел, что в казарме больше десятка немцев. Занимали позиции у окон, эти исчезнут, остальные нашпигуют меня свинцом, а жить ой как хотелось. Если я потеряю шанс стать магом, установив на ауру одно хитрое плетение, что даст возможность переродиться со старой памятью, то это все, финиш. До этого мне погибать ну никак нельзя, так что буду играть немцев. Видно, что возиться с ранеными русскими солдатами немцам откровенно лень, вот и добили. Кстати, не вижу тела старшины в зале казармы. Да и тел маловато. Ушли, возможно. Главный унтер заинтересовался и подошел. Не знаю, тот знает русский, или нет. Я лично только его знаю, из известных на земле языков. Сам я полиглот, но изучал те языки, что тут точно не в ходу. Унтер изучил документы и вопросительно посмотрел на меня. «Знамя дивизии, я знаю, где укрыли знамя дивизии», – прохрипел я, с трудом ворочая сухим языком. Голод и обезвоживание держали меня на краю. Стало ясно, что все же тот меня не понял, но добить не разрешил, отдал несколько приказов, и четверо дюжих солдат, расстелив рядом камуфляжную накидку, хикнули и переложили на нее. Довольно грубо, я почти сознание потерял, но все же не ушел. А чуть позже, когда по травмированной ноге стукнули, даже пришел в себя, стараясь не стонать. Меня уже, оказывается, на улицу вынесли, еще светло было, и под прикрытием стены казармы куда-то понесли. Я успел осмотреться и понял, что тут пятеро было, четверо солдат, что несли, и унтер, он вел разведку впереди. В одном месте нас обстреляли, пули засвистели, но мы проскочили открытое место между зданиями. Эх, мазилы. Хотя это, наверное, даже хорошо. Бороться за свою жизнь нужно до конца. Интересно, как Мансур тут выживал, да еще старую память сохранил. Вернусь, узнаю. Пока несли, встряхивали часто, стоны я сдерживал, размышлял. Ранее времени не было, да и, честно скажу, гнал от себя эти мысли. Знаете, а Мансур прав. Вот я сейчас простец, в теле простеца, сила Бога не давит на мозги, и я начинаю видеть, как подло поступил с Мансуром. Осознание вот только сейчас начало приходить. Пока еще осознаю, но знаете, стыдно. Вот как на духу говорю. Пока еще переварить надо, но мне стало не до этого. Через пролом в стене меня занесли в какое-то здание, полуподвальное помещение. Сюда множество проводов тянулось, телефоны звонили, команды расходились, офицеров немало, солдат. Стало ясно, что это командный пункт. Думаю, батальонный, для полкового размах не тот. Старший офицер, в знаках различия, признаюсь, я не разбираюсь, с кружкой какого-то напитка, делая мелкие глотки, выслушивал доклад унтера. Документы мои принял другой офицер, вроде лейтенант. Изучая их, он кликнул кого-то, пока старший офицер с интересом меня рассматривал. У стены дремал парень лет 25, в сером запыленном гражданском костюме, белая повязка на рукаве правой руки, рядом винтовка. Причем, лежал тот на шинели советская и винтовка наша. Тот тут же подскочил, выслушал лейтенанта и подошел ко мне. А пока подходил, шаги его замедлялись, и он пристально изучал меня. «Павла, это ты?» – спросил тот. Я непонимающе на него взглянул, а тот зачистил на каком-то суржике, вроде украинский, на что я ответил ему. «Не понимаю». «Да, Павла, я же тебя знаю, ты же из нашего отряда. Мы москаля этого прирезали, ты его форму надел и сюда в крепость. Я думал, ты погиб. Не помню, стена на меня рухнула, по голове попала. Ничего не помню». Тот быстро на немецком стал объяснять офицерам, кто я такой, на что те удивились. «Да что офицеры, я сам в шоке был. Думал, Мансур в настоящего командира отправил, а это подсыл, украинский националист был. Да откуда мне знать было? Интересно, как тот в этой ситуации справился, когда его опознали? А его опознавали? ХМ, узнаю, как встретимся лично». Пока же этот помощник немцев присел рядом, поясняя: «У тебя две родинки на пояснице, видел, когда в речке купались. Надо господам офицерам показать, что я правду говорю, хотя те и так верят». Меня перевернули на бок, два солдата помогали, и задрав френчи и споднюю рубаху, стали изучать спину и поясницу. «Ну я же говорил, родинки есть. Павла, ты, сейчас тебя к врачам, у немцев хорошие врачи». Дальше шли переговоры на немецком, я его не знал, после этого меня переложили на носилки, и четверо солдат, уже другие, прошлые с унтером отбыли, понесли наружу. Через переходы под зданием вынесли наружу через пролом, а мы уже с внешней стороны крепости, тут по краю рядом со рвом у крепостных стен к мосту. А уже темнело, пожары подсветили мост, так бы не увидел. Жаль, того дружка Павла не было, остался при штабе, но четверо солдат уверенно несли меня. Именно тут, на мосту, я и осознал свой шанс, да как-то спонтанно решил действовать. В принципе, и в госпитале, изображая амнезию, я не прочь бы полежать, а тут как-то по наитию решился. Это не внешнее воздействие, а вполне в духе моего характера. В общем, я резко сел и коснулся рук двух солдат, что шли впереди, а потом, когда носилки упали передними ручками на деревянный настил моста, и двух других, при этом съезжая вниз по наклонившимся носилкам. Все, четыре солдата в хранилище. Я грохнулся на настил моста, застонав от боли, но перекатился, а тут не было перил, да и мосток пешеходный, метр шириной, явно свежая самоделка, светлым деревом внимание привлекал, и рухнул в воду. Почти сразу вынырнул, подплыв к берегу, тело плохо слушалось, зато напился. Немцы и дружок Павла напоить меня не догадались, а я сам с той информацией, что получил, забыл попросить. Вода так себе, но придала сил. На берегу достал тело одного из солдат и запел катран призыва на демонском языке. Солдат мертв, но душа еще при нем, ее хватило для призыва. Рядом появился демон, увидев его, я чуть не заорал в ужасе. А рядом тело солдата усыхало, превращаясь в мумию. Даже жаль, что трофей с него не снял, но я торопился. Сейчас объясню, что происходит, и для чего мне это нужно. Да, демонов призывать нужно, используя специальные пентаграммы для призыва, где имеются модули защиты призывающего. У любого демона мечта сожрать призывающего и сделать с ним много другого нехорошего, включая противоестественные половые связи. Я же на шару вызвал. По сути, будет демон исполнять мои хотелки или нет, зависит от него самого, я повлиять не мог. Разве что изгнать обратно, это да, могу, или договориться. Выдать оплату в виде всех живых в крепости и вокруг нее. Думаю, на такую сделку демон пойдет. Я на это надеялся. Вода. Демоны воду сильно не любят, раз нет защитной пентаграммы призыва, то я, находясь в воде, вроде как в безопасности. Тут 50 на 50, и призывал я демона, что может все достать. Вот только эманаций смерти вокруг столько разлито, для того и воспользовался моментом, души одного солдата для призыва мало, что на призыв откликнулся кое-кто куда страшнее. Это был архидемон. Да это бог, по нашей классификации. Ему и на воду пофиг, он меня в ней достанет. В общем, я попал, но делать нечего, нужно договариваться с этим монстром 12 метров в высоту, с человекоподобной фигурой, и времени у меня мало. Тот уже повернулся и посмотрел на меня красными светящимися глазами, всеми пятью. Хвост так и бил по телу, показывая раздражение архидемона. «Договор!» — прокричал я на демонском. «Что ты хочешь?» — прогудел тот на вполне сносном русском. «Отлично, уже это показывает, что призыв сработал как надо, тот на время призыва знает нужный язык, тот, на котором мы сейчас и будем общаться. А уж то, что он вообще пошел на контакт, вселяло немало надежд на благополучный исход. Договориться. Ты делаешь, что я попрошу, я отдаю тебе все души вокруг на 5 земных километров от нашего местоположения, кроме меня. Хорошо. Что тебе надо? Большое хранилище, приписанное к ауре, без дополнительных вмешательств в ауру. Управление как у другого хранилища, там удобно. У тебя уже есть одно. Грубая поделка. Твоя аура выдержит еще одно хранилище размером в 409 местных тонн. Старое останется на месте. Плюсы-минусы, уточнил я. Можно держать в стазисе живое. Самостоятельно хранилище не увеличивается. Размер окончателен. Стазис внутри, конечно. Ставь, решил я. Секунд 5 и архидемон прогрохотал. Готово. То, что готово, я и сам видел. На сетчатке левого глаза появился второй флажок. Я в это хранилище убрал мумию солдата. Трофеи-то уцелели, приберу. Работает. Причем, немцы видели громаду архидемона, уже звучала тревога, первые выстрелы по нему, пулеметная очередь, но тому на это пофиг. Еще, да, нужно два боевых дрона 8-го поколения модели Сапсан, с планшетом офицера тактикой кодами к их эскинам, с одним комплектом расходников и тройным боекомплектом, безуровневый амулет личной защиты. Стой, человек. Только один мир, я уже настроился на тот, где дроны, местные боги мешают, если буду искать другой, этот упущу и другие не найду. Куда их? Мысленно ругаясь, об этом я не знал, иначе бы с магических предметов начал, но нужно торопиться, потом все обдумаю, а пока сообщил. Сюда на берег, чтобы дотянулся. Рядом сразу появились боевые дроны и малые контейнеры с боезапасом, я дотягивался и касаниями убирал в большое хранилище. При этом спросил, какой у меня лимит по весу, еще 5 тонн, больше держать канал не смогу, поторопись, человек, я же судорожно стал вспоминать, что недавно, меньше года назад, покупал в этом мире, заказ должен быть точным, с наименованием предметов, лечебная капсула 10-го поколения ДОКМ, на станине, с полным перечнем программ управления, планшет, на котором коды к эскину капсулы, двойной комплект расходников к этой капсуле, 6 малых контейнеров с мид-картриджами, 2 модели МП, 1D4, 1E3, 1D и 1СУ-14. Гравиносилки Тон, Медроид 10-го поколения Унтикс, кодек ним на планшете. Разведывательный дрон Лон, двойной комплект расходников к нему и планшет управления с кодами. Малый планетарный реактор на станине модели СОМ-М, двойной комплект расходников к реактору. Универсальный комплект проводов и переходников, 10 упаковок с топливными стержнями, модели D1. Ремонтный дрон-универсал модели Антик, с двойным комплектом расходников. Два бластера 6-го поколения Удар-М с оснащением, 10 комплектов боезапаса к ним. Два ящика плазменных гранат «Луч». Сколько осталось? Тут да, Архидемон сразу доставил на берег рва заказы, а я убирал их в большое хранилище, так что берег был пуст, когда я задал этот вопрос. Вообще, я много чего мог заказать, малые платформы, разные боевые системы, но я помню их наименования, вот именно, что нет, что вспомнил, уже перечислил. Архидемон же прогудел с насмешкой. Нисколько, боги почти оборвали канал. Тогда планшет администратора модели ГОН, с комплектом программ взлома, такой же планшет с малыми сборниками фильмов и музыки, к нему универсальные динамики и наушники. На остальной упаковке офицерских пайков модели А, на берегу начало появляться то, что я заказал, сразу отправляясь в мое новое и старое хранилище, упаковки кучами были, некоторые посыпались в воду, я их так мокрыми и убирал. «Все, канала нет», — сказал Архидемон, наблюдая, как я копошусь в воде. «Договор выполнен, погоди, не все убрал». По телу Архидемона уже из пушек стреляли, световые ракеты висели, освещая нас, это я был в мертвой зоне, а у того целые куски вырывали, но тому все так же пофиг. Зарастало все мигом. Вот так, убрав последнюю упаковку, я и сообщил. Договор выполнен. Почти сразу я нырнул. Рядом рука Архидемона прошла, соскребая ил со дна ногтями, да под бедру меня задел. Так и думал, что и меня попытается прихватить. Я под водой пытался уйти в сторону, но тот ауру видел. Однако пару раз пальцами задевал, а потом все, вода утихла, я вынырнул, шумно дыша, и увидел, как Архидемон убегает. Ну да, тут вон сколько добычи, а еще прибрать надо, не думаю, что местные боги медлить будут. Они есть и их больше одного, как я понял, Архидемона. Час-полтора и его вышвырнут обратно, что тот также понимал отлично. Конечно, призыватель лакомый кусок, но вокруг все тоже сладко. Жаль ребят в крепости, только сейчас о них вспомнил, но не думаю, что даже если бы попросил Архидемона их не трогать, тот бы выполнил просьбу. Тут извините, но своя рубаха ближе к телу. Течение во рву, хоть и небольшое, но было, вот отталкиваясь от дна одной ногой, где доставал, и плыл к реке, как я понимаю. За полчаса добрался, и выплыл на открытые воды Буга. Ну и дальше по течению начал сплавляться, присматривая место, где бы выбраться. А немцы били по Архидемону всем, что у них было, и огонь ослабевал. Тот первым навещал тех, кто делал ему больно, особенно артиллеристов. Уф-эф, все, боги наконец ударили, белый светящийся столб с неба, и давление ауры Архидемона, она даже тут ощущалась, исчезла. Интересно, сколько он прихватил с собой добычи. То, что у Архидемона такое же хранилище, как у меня, я сразу понял, видя, как вопящие и машущие руками и ногами люди летят к нему и исчезают вблизи, видимо попадая в зону ауры. Ракет много в небе висело, освещали его со всех сторон. 1010 добычи взял, но я думаю, больше. Телекинезом ловил, и я бы был его добычей, но телекинез демонов не работал в воде. Это меня и спасло, и тех, кто догадался прыгнуть в реку или ров с водой. Одно радует, что Архидемон дал большое хранилище и добычу из другого мира, это все при мне осталось. Я уже выбрал песчаный берег рядом с камышами, вроде тихо, никто не бегает, не суетится, не стреляет, когда вдруг рядом со мной поднялся пенный фонтан, снаряд слепой упал метрах в 10, но этого хватило, и так контужен, чудо, что переговоры связано смог с демоном вести, а близкий разрыв меня вырубил, как бы не захлебнулся в воде, хорошо на спине плыл, очнулся я от прикосновений, открыл глаза, задергавшись, волна плеснула на лицо, и я начал захлебываться, кашляя, но меня удержали, тише, тише, товарищ лейтенант, сейчас на палубу поднимем, там наш фельдшер вас осмотрит. Оказалось, меня на спине тянул по воде матрос, голова не покрыта, но тельник на могучих плечах рассмотрел хорошо, как и борт замаскированного ветвями бронекатера, приткнувшегося к берегу, Там на палубе несколько матросов и командир нас ожидали, наверное, из Пинской флотилии. Пока меня поднимали на палубу, под мои стоны, ребра поломаны были, а подняли веревкой, сделали узел, подмышки завели, и наверх. Дальше пока фельдшер мои самодельные повязки осматривал, снимая, качая головой, лейтенант Лазарев, командир катера, тот так представился, пояснил, что сначала меня приняли за труп, уже несколько проплыло вздувшихся, да и парочка немецких солдат, а тут смотрит, вроде живой, вот один матрос прыгнул в воду и дотащил. Да, до Брестской крепости 17 километров, всю ночь тянуло течение и часть утра, 9 время было, и это не Буг, а река Муховец. Мне было заметно получше, вот и сообщил, что лейтенант Павлов, амнезия после травмы головы. Старшина Овечкин пояснил, что я прибыл в 42-ю стрелковую дивизию РККА в пятницу вечером, но оформиться не успел, на понедельник перенесли, дальше воскресенье, принял бой, двое суток в крепости бился с бойцами, пока взорванной стеной не был травмирован и не потерял память, был пленен немцами, причем, если других раненых, пятерых, те добили штыками, то меня решили допросить, документы забрали, а когда те тащили по мосту, ночь уже, я столкнул двоих в воду и упал сам. Больше ничего не помню, очнулся тут в воде у катера. Это Лазарев все зафиксировал письменно, а меня спустили внутрь катера, где медик и приступил к обязанностям, пока вправляли кость, я и потерял сознание. Снова, а как есть-то хочется, не передать словами. Вагонные колеса так и постукивали на стыках рельсов. Санитарный вагон, где я был в гипсе и лубках, ехал на север, на Гомель. Тут прямая ветка. Из Пинска один из последних составов успели отправить. Сегодня 28 июня было. Ночь, через час наступит 29. Сам я на катере большую часть времени в забытье провел. К счастью, катерники, закончив проведение разведки, это их задание, возвращались к своим, вот и заодно меня доставили на базу. Я это все смутно помнил, жар напал. Операции в госпитале Пинска 2 пережил, и вот на санитарном поезде в тыл. Записали как лейтенанта Дмитрия Павлова, документы утрачены. Только сейчас отходил от наркоза, мне было заметно лучше, и голод ушел, видимо внутривенно кормили. Я смог нормально все прикинуть. А ведь пока сплавлялся по реке, до снаряда опасливо поглядывая в сторону архидемона, я прикидывал свои дальнейшие планы. Ну понятно, как боги гостя отправят обратно на нижний план, вот выберусь на берег, поищу место потише, достану капсулу и приведу в порядок, лягу в нее на излечение, а боевые дроны пусть охраняют. Да вот не вышло. Да, после капсулы хотел сменить внешность, личность. Да этот Павла, чтоб его, мало ли где засветился и его опознают, мне оно надо. Поэтому я твердо был намерен сменить внешность и дальше воевать с нуля. Прав был Мансур, повоевать мне стоит, да я и сам это понимал. Да и мне самому это интересно. Я так давно был оторван от простых людей, что мои моральные качества сильно изменились, и я сам это видел. Хотя изначальные позиции для вселения были довольно низкими и выжить было проблематично, но я смог, и это радует. Планы строил, а тут такое. Да, что за планы? Ну начинать с чина лейтенанта, это мелко. Я решил поработать по лагерям военнопленных, где содержат командиров, выбрать какого майора, что пошел на сделку с немцами, продался, если проще, его можно убить без сомнений, а его личность с помощью капсулы на себя перекинуть, я про внешность, и дальше к нашим, воевать буду, боевые базы имею, командовать и крупными соединениями смогу, я хоть и бог, бывший теперь, но нейросеть имелой базы учил, мне это интересно было, а тут такое, новая контузия, хорошо катерники спасли, и вот на санитарном эшелоне качу в тыл, теперь даже и не знаю, что дальше будет. Впрочем, махнул рукой, в тылу безопаснее, после Брестской крепости, архидемона и сплавления по реке мне передышка нужна, вот и получу ее, тоже в плюс. Врачи армейского госпиталя опись травм и ранений составили, амнезию подтвердили. Документов нет, но по форме все же отметили мое воинское звание, написав, что документы утрачены. Сейчас же я прикидывал, что делать. Как ранбольный, я довольно сильно сжат рамками лечения. Из палаты в ближайший месяц, а то и два, мне не выйти, пока гипс не снимут. А нужно всех четырех немецких солдат, пусть там одна мумия, обыскать, осмотреть, снять все ценное и выкинуть из хранилища. Потом взять под руку все то, что передал мне архидемон. То, что я получил так легко, Это вводит меня в сомнение. Подвох должен быть, иначе демон не демон, даже если архидемон. Только в чем подвох? Я думаю, в кодах. Да, планшеты с кодами к эскинам и компам разной техники есть, но к самим планшетам они имеются. Я как-то подзабыл сказать архидемону, чтобы планшеты открыты были, без паролей. Да что это забыл сказать, я в таком состоянии был, что удивительно, что хоть такой набор добыл. Да я даже себя не излечил, хотя для архидемона это плевая работа. Настроился на добычу нужного из других миров, и шел к этому как носорог, не видя ничего. Даже не спросил, что с моей аурой, и не попросил отправить меня в другой мир, мир магии, где могу, а знаю как, снова стать магом. В общем, я и связно соображать-то стал только тут в купе, лежа на верхней полке, когда от наркоза отходить стал. Даже чуть не застонал от тех многих глупостей, что натворил. Мир теперь точно блокирован, больше боги никого призвать не дадут, поняли, что на планете демонолог, так что добыл, то при мне и останется, не больше. Я много чего не успел сделать, однако что сделано, то сделано, и так немало плюшек отхватил, теперь бы к рукам прибрать. Я о содержимом хранилищ. Тут санитарка зашла, проверила нас, меня и еще одного раненого, что внизу был, напоила, мне еще утку подсунула, по-маленькому хотел, обиходила и ушла. Я достал планшет, первый, с программами взлома, и попытался открыть. Фиг. Пароль требует, а я его не знал. По очереди доставал и проверял другие планшеты, убирая проверенные, но моя догадка полностью подтвердилась. Все планшеты, даже со сборником музыки и фильмов, имели пароли. Ругать себя смысла я не видел, уже говорил, в каком состоянии был, больше обдумывал, какой планшет выбрать и на нем создать программу взлома. Да, я изучал хакерскую специальность и смогу взломать такие планшеты. Вот только проблема, мне все планшеты нужны, те, что коды к технике имеют, вообще трогать нежелательно. Тут поясню. Чтобы пользоваться планшетом и начать писать программу взлома, нужно скинуть к заводским настройкам, и вся информация на нем затеряется, а там не только коды к технике, но и программы управления, через которые этой техникой и управляешь. Их особенно терять нельзя. Даже планшет со сборниками музыки и фильмов терять не хотел. Когда скучно будет, взвоишь без них. Как это ни парадоксально, но планшет с программами взлома и вирусами, получается, самый из всех ненужный. Информацию с него не так жаль потерять. Впрочем, есть один обходной путь. Два планшета, один со сборниками музыки и фильмов, второй с программами взлома, они гражданские, не армейские как остальные, а я хороший программист и знаю лазейки, чтобы обойти пароль и получить к планшету полный доступ. Вот и стал с первым возиться. Если информацию потеряю, не так жаль будет. Через 2 часа есть успех, получил доступ, сменил пароль и перезапустил. Отлично, этот планшет мой, теперь второй можно также вскрыть. Обломись, архидемон. Это завтра, я уже уморился, поэтому прибрал все в хранилище и меня вырубило. Состояние все же не лучшее, слабость сильная, зато есть чем заняться, пока восстанавливаюсь. Вроде гангрены нет, жар сбили, так что порядок, лечимся. Я замер на миг, вроде тихо, и двинул дальше, подволакивая ногу, которая в гипсе. 5 дней назад наш эшелон прибыл в Гомель. Сам-то эшелон дальше пошел, а меня сняли. Работали сотрудники особого отдела западного округа. Оказывается, в Пинске, пока наркоз, операция, от меня не связанный бред шел, но кое-что связано было, местный халдей, я так контрразведчика в госпитале называл, слушал и записывал. Например, архидемон, павлонационалист, Мансур Суа, ну и нечто подобное. Сразу меня не взяли, а в Гомеле уже встретили. Дошла информация до кого нужно, заинтересовались. Поместили в тюремную больницу, а там никакого лечения, ну и допросы шли. Только сегодня к физическому воздействию перешли, вот я и не сдержался. 2 выстрела из бластера и 2 трупа. Их пришлось в малое хранилище убрать, к тем немцам. Воняло горелым мясом в палате, открытые окна не помогали, стало ясно, что нужно бежать. Личина лейтенанта Павлова не выдержала проверки временем, что я и сделал. Плохо, что день, 5 часов, до темноты еще 4 часа. Двери открывал просто, убирал в большое хранилище и доставая, прислонял к стенам. Так и дошел до поста дежурной медсестры, где та спала. Дальше железная дверь с охраной и уже свобода. Да, я вынужден был использовать технику содружества. А что вы хотели? Без нее мне просто не уйти, Пусть больница почти на окраине города, но все равно нужно найти возможность как-то сбежать. Стоит сказать, что эти 5 дней я провел в тюремной больничке не зря. Точнее даже 2 дня, первые 3 в моей палате был еще один раненый, огнестрел, явно из бандитов, но его забрали и не вернули. Да и допросы немало времени занимали, но когда я оставался один, особенно ночами, то работал. Да, тот планшет с программами взлома и вирусами я тоже в обход пароля вскрыл, отличные программы, хороший мастер сделал, с помощью них и взломал остальные планшеты. Впрочем, эта работа шла и при соседе в палате, особо не мешал, но вот когда один остался, запустил оба боевых дрона. К слову, это мощные боевые машины в виде пауков, со своими реакторами, 2 плазменными пушками и 2 гранатометами, разного калибра. Боевой щит имеется, или силовой экран. Плазменные пушки и против авиации способны работать. Серьезные противники, боезапас к ним, это именно гранаты для гранатометов, плазму их реакторы создают сами. Топливные стержни для реакторов, к слову, той же марки, что и для мобильного планетарного реактора. А в одной упаковке их больше 100 штук, надолго хватит. Остальная техника на батареях. Так вот, я успел прописаться как владелец Выскинах и подготовить к работе обоих боевых дронов, летающего разведчика, ремонтного дрона, меддроида, даже гравиносилки, и убрав все кровати, их 4 в палате, в хранилище, конечно же, поработал с лечебной капсулой. Стоит описать, почему я ее выбирал, а не реаниматор. Все очень просто, тут встроенный модуль диагностики имеется, чего в реаниматоре точно нет. Как видите, я все полностью взял под свою руку. Боевики внешность запомнили, но перед тем, как ее менять буду, эти настройки нужно будет скинуть, чтобы потом новую внешность приписать. Поэтому я не использовал ничего из техники Содружества. Боевой дрон облучил подавителем. Единственное нелетальное оружие у них – ту зону, где я пойду. Свидетели будут, и не стоит им давать больше информации. И на своих ногах уйду, хромая, а не на гравиносилках вылечу, как хотелось бы. Открыв перед этим форточку, я выпустил разведчика в небо и боевой дрон видел где кто, облучив подавителем. Поэтому, покинув зону больничного тюремного бокса, это левое крыло обычной городской больницы, я смог дойти до машины, это была МК, выкинул водителя, который спал глубоким сном, сам с трудом сел за руль, с моим-то гипсом, и приготовился покинуть территорию больницы. Электростартер, к счастью, в машине был, движок сразу схватился, прогрет был, вот так и покатил прочь, на себя накинул накидку. Я уже насчет трофеев всех 4 немцев обработал у того, что на мумию походил, была на ранце такая накидка, камуфлированная. Тут стоит описать, что я с этой 4 поимел. 4 карабина Маузер, с ремнями, под сумками, 6 гранат на длинной ручке с 4, патронов едва 300 штук со всех 4, 4 ранца с разными вещами, ну и мелочевка. Обувь снял, а вот форму не трогал, без надобности, а моего размера просто не было, да и из обуви только 1 пара подходила, остальное, скорее всего, на продажу. К счастью, город покинул без проблем, дрон сверху помог. Доехал до ближайшего леса, машину в хранилище и дальше меддроид, толкая носилки, на которые он меня и положил, двинул вглубь леса. Чуть позже поляна встретилась, я там спустил разведчика, убрав его в хранилище, но достал боевика. Тот своими сенсорами на километр вокруг спокойно все контролировал, деревья и заросли кустарника ему не мешали. Лес не сказать, что большой, но я решил рискнуть. На дне глубокого оврага достал капсулу, встала ровно, потом реактор, используя ремонтного дрона, запустил его, подключив к капсуле. Искин ее подтвердил внешний источник питания, заодно поставил на зарядку разную технику. Мне только капсула новой досталась, остальное все пользованное, но ресурс высокий. В общем, меддроид весь гипс аккуратно сломал и снял, я лег в капсулу, и крышка опустилась. Стандартная диагностика, ее запустил, наверху склона замер боевой дрон. 15 минут, и все закончено. Выбравшись осторожно, я взял медицинский планшет, его меддроид держал, и стал просматривать результаты диагностики. Они на планшеты шли, да, очагов много. Я отметил, что в первую очередь зарастить переломы, потом заниматься остальным, и когда меддроид установил нужные картриджи, спустил боевика, да и второго достал, и около часа с ними работал. Еще один подключил к искину капсулы. Теперь он может подать сигнал для моего экстренного поднятия. А дальше одного дрона убрал, второй наверх, на охрану, а я лег в капсулу. 4 дня все лечение займет, и крышка опустилась. Внешность пока менять не буду, это когда нужного типа найду, тогда да. Сейчас какой смысл? Очнулся, когда крышка капсулы поднималась. Ночь снаружи. Глянув на почти сошедшие синяки, понял, что меня подняли раньше нужного. Я быстро взял у меддроида планшет офицера тактика, к нему подключен боевик, и просмотрел те данные, что тот давал. Это боевик меня поднял. В капсуле я уже 7 часов, к слову, все переломы заживлены. Это первое, с чем работала капсула, хоть ходить спокойно могу. Оказалось, цепь бойцов шла по лесу, проходила прочесывание. Ночью, как-то странно, дистанция между бойцами 3 метра, скорее всего, с факелами. Думаю, выдавливают к другой опушке, а там уже ждут. Где только столько подразделений набрали. Пока меня поднимали, те сближались, сейчас до них 700 метров. Шли с той стороны, откуда я сам пришел, возможно и по следам. Я же быстро закрыл капсулу, убрал ее, реактор, другую технику, что на зарядке была. Кстати, уже все зарядилось, но боевика не тронул. Он мои глаза. Тот еще одну группу в 6 человек фиксировал, 300 метров от меня справа, и та явно убегала от цепи прочесывания. Думаю, искали как раз меня, а эта группа, диверсанты или еще кто, просто подвернулась под руку. Позже подвернется, а пока те успешно убегали. Сам я тоже отбежал по дну оврага подальше. Дрона уже убрал, он следы в земле характерные своими ходовым опорами оставляет. Я же не оставлял, земля сухая и твердая. Отбежал 500 метров, вдали, еле слышно, защелкали выстрелы. Видимо, та группа и выскочила на опушку, где их ждали. Мне же до цепи уже 100 метров было, когда убрал кусок земли в стенке оврага, 1 метр на 1 метр, и в глубину 2, забрался внутрь, и еще кусок земли 50 тонн убрал, целая пещера получилась. А потом тот первый, что с травой наружу, на место, вот я и оказался в полуземлинке. Еще убрал земли, воздух стал попадать через щели, специально так сделал. Достал реактор с капсулой, встали неплохо, пол ровный. Я забрался в капсулу и продолжил лечение. И да, боевого дрона, к слову, снова достал. Поднимет только если неизвестные скопятся у входа в эту землянку, а пока стерег. А дрон здорово помог, у него сканеры и сенсоры, вон, просветил одним сканером кусок земли, что скрывал вход, а тот 10 сантиметров наружу торчал. Это сразу привлечет внимание. Снова убрал и поставил как нужно, вровень со стенкой оврага. Теперь другое дело. Вот так дальше и лечился, восстанавливался. В этот раз дрон меня не поднимал, лечение и полное исцеление прошло штатно, меддроид всего один универсальный картридж сменил, тот опустел, а так порядок. Покинув капсулу, ежись, я обнажен был, изучил показания у Искина капсулы, пока меддроид вставлял в приемник специальный картридж, и шла очистка. После каждой процедуры это обязательно стоит делать. Неиспользованные картриджи пока в запас, потом до дна опустошу их. После очистки снова в капсулу, на диагностику. Отлично, в памяти капсулы пометил эти данные как мой эталон. Если без ног сунут или еще что, мало ли под разрыв попаду, чтобы Искин знал, до какого идеала тело доводить. Потом данные с боевика изучил, вокруг немало народу шастало, но, к счастью, мою землянку, мое убежище, не нашли. Это хорошая новость. Снаружи вечер, 7 часов, так что пока офицерский паек разогревался, ух как есть хотел, я размышлял, что делать. Понятно, что нужно сначала пополнить оба хранилища, а то пустые, от мусора избавиться, это тела и земля для этого убежища, ну и заполнить необходимым. Причем, желательно с советских складов, захваченных немцами, это не вызовет вопросов, в отличие, если немецким буду пользоваться. Теперь главная проблема, как к немцам уйти глубоко в тыл. Самое смешное, летающий транспорт у меня один есть, это гравиносилки. Если меддроид я уже приписал к Искину медкапсулы, и тот мог дроидом управлять, так картриджи и менялись, то носилки не приписывал. Да, ими управлять можно дистанционно, благо планшет с кодами и программой управления был. -2, высота 3 метра, не больше, скорость 30 км/ч, ну или чуть больше. Стандарты скорости в Содружестве другие, где-то 33 км/ч на пределе, но это износ и заряд батареи быстро к нулю идет. Крейсерская скорость, 25 километров в час, еще куда ни шло. За 10 часов, то есть до утра, даже 8 часов, я пролечу километров 200 всего. Впрочем, добуду самолет, другое дело, но сейчас и этому рад. Не пешком идти. Поел, ух как хорошо, лучший офицерский паек. Генеральский, самой дорогой, ограниченная партия. Их меньше выпускают, чем обычный массовый офицерский паек, который имел наименование ПП. Я уже все свернул, все убрал, дальше вынул тот ком земли, наружу выбравшись. На мне только трофейные сапоги, форма-то моя сгинула в госпитале. Внутри я оставил тела четырех немцев и двух душегубов из особистов. Следок и его силовая поддержка. Жаль, но трофеев с них нет, оружие тоже, видимо все сдали, перед тем как попасть в палату. Это да, я замечал, что и раньше те пустые приходили, а когда выходил, пошарить у поста медсестры не догадался. Да и честно говоря, не до этого. Пока светло было, лежа на носилках и управляя через планшет, я долетел до опушки. А сидеть на боку нельзя, компенсаторы носилок сразу видят, что груз неравномерен, сигнал подают, гады. А лежа нормально, разведчик уже в небе, поднялся на километровую высоту, рядом никого, вот так и полетел прочь, как стемнело. На мне та камуфлированная накидка, ночью тепло, лето, но от ветра вполне спасало. 25 километров в час, нормально. Двигался со скоростью быстро перемещающегося велосипеда, да еще без тряски и не мешало ничего, реки перелетал. Разведчик показывал, что и где, облетал потенциально опасные места. Я летел, лежа, согнув ноги, те в сторону маршрута движения были. Ноги использовал как подставку, там два планшета стояло, разведчика и второй, с него летел и смотрел фильм, комедию, наушники на голове. Иногда поправлял маршрут, так что проблем не было, так часа три летел, километров 70 отмахал по прямой, а я на Брест двигался. Хочу отловить свидетелей, или местных, что немцам служить пошли, поспрашивать, что там было после того, как архидемона изгнали, какие выводы немцы сделали, мне интересно. Так вот, летел в нужную сторону, треть пути до Пинска пролетел, когда мое внимание привлекло кое-что, что меня заинтересовало. Честно говоря, я и надеялся на подобное, поэтому и поглядывал на работу разведчика, что вел разведку по маршруту. Стоит сказать про носилки, что я так нештатно эксплуатирую. Для начала, это армейское оборудование, тройная надежность. Я годами могу так летать, ресурс медленно будет опускаться. Да даже если опустится, и что, у меня ремонтный дрон есть и запасные части, проведу ремонт, обслуживание. Проблем нет, просто скорость небольшая. Так что тема смены на самолет тут вполне актуальна. Носилки я, конечно, не по прямому предназначению использую, но как средство эвакуации. И вот тут, когда нет другого транспорта, они вполне могут мной использоваться, что я и делаю. Сейчас ладно, выключил планшет с фильмом, наушники, все убрал в хранилище и стал работать с планшетом управления разведчиком. О, отвлекусь и еще кое-что поясню. Трупы я оставил в той земляной пещере, где излечивался, это да, четыре немца, один в виде мумии, и двое так называемых наших. Часть земли тоже там, вход закрыл, понятно, а оставшийся мусор скинул в реку, когда перелетел передовую, потом еще одна была. Ком земли аж перегородил ту, но вода пробьется и смоет все со временем. Так что в хранилищах только нужное осталось. Да, малое хранилище планирую для припасов и готовой еды, у меня там упаковки с офицерскими пайками, и то, что у немцев в ранцах нашел. Второе для вооружения и техники. Такие планы пока. Ну да ладно, до передовой не так и много, километров 100 осталось, а тут интересную группу разведчик нашел. Во враге, вдали от дорог, 12 бойцов в советской военной форме, замечу, что войск НКВД у костра отдыхало. Трое с бинтами, раненые, вооружены, снаряжены. С кем бы поспорить, что это немецкие диверсанты. Такие группы немало встречались, но там похожи наши, насчет этих уверен, что нет. А там две девушки связанные лежали, в гражданской одежде и явно со следами насилия. И воюют, и развлекаются. Даже в чем-то позавидовал. Надо будет тоже гарем собрать. Я решил взять эту группу. Форма наша, снаряжение, оружие наше. Так почему и нет, хоть оденусь. Группа хорошо снаряжена. Два ППД, две винтовки СВТ, ручной пулемет ДП, карабины и винтовки Мосина. Пригодятся. Правда, до этой группы 40 километров, часа полтора лететь, Ничего страшного, доберусь, разведчик там все проконтролирует, а когда подлетать буду, обезвредит. Да, тут поясню, оружие у разведчика, пусть и не летальное, все же было. Да, одно но есть, подавитель это, дальность 1,5 км узким лучом, спикирует и облучит. Вещь неплохая, особенно ночью использовать, бесшумная, как и мои носилки, так что проблем не вижу. Впрочем, проблема возникла, один диверсант, по знакам различия сержант госбезопасности, подошел к одной из девиц, спуская галифе, и начал пристраиваться между ног, юбку уже задрал, белья, видимо, у той не было. Я решил, что это уж слишком, ну и разведчик спикировал и облучил тех, в зону пятна все попали. Правда, случилась неприятность, один жарил колбаски, откуда взял, как раз нагнулся к костру, и, как и все, обмякнув, упал лицом в костер, хана ему, мне еще 20 км лететь было, хотя я так их убить собирался, так что пофиг, мне тут форму жалко, я уже эти трофеи считал своими. Вот так добрался до места, действительно все аккуратно снял, что понравилось, вещмешки в хранилище, потом разберу. Тут до рассвета меньше часа осталось, с девицы этого кабана сразу снял, а то задохнется под ним, даже синело уже. Диверсантов штыком, на винтовку надел и пригвоздил по очереди к земле, проверив, готовы, девиц в большое хранилище, и полетел к дороге, тут трасса на Пинск 20 км, оставил девчат рядом с обочиной в скирде соломы, и полетел прочь, успел отлететь подальше, 10 км и устроился на дневку, поел и уснул. Кстати, хранилище проверил, диверсанта сначала убрал, а потом достал, жив, так что большое хранилище в порядке. Я бы не убил тех двоих особистов, потом отпустил бы, но машинально в малое хранилище убрал, как первую оплеуху схлопотал, да и бластером отработал, а там все, финиш. Вот так день прошел, пока неплохо все идет, думаю завтра доберусь до Бреста под утро, займусь сбором сведений, заодно узнаю, где армейские склады, и начну по ним работать. Проснулся я раненько, время 1 часа дня было, как показали наручные часы, которых у меня уже 50 в запасе, а уснул где-то в 5, уже 1 час как рассвело, но мне вполне хватило, так как я рядом с водоемом встал, а лететь днем дальше не стоит, увидит, вот и занялся трофеями. Сначала постирал всю форму, исподние, сапоги отмыл. В общем, 2 раза прошелся, мыло нашел в одном вещмешке, 3 бруска непользованных, выжал, и повесил на ветвях кустарника сушиться, ну и изучил внимательно все вещмешки, перебрал, что выкинуть, что оставить, интересного хватало, оружие осмотрел, почистил, по пути позавтракал, не пайком, а использовал запасы диверсантов, у них не так и много осталось, но мне одному 5 дней, если только трофеи использовать буду, к вечеру форма высохла, я уже блеск на сапоги навел, да все оружие почистил, заодно изучил. Помимо винтовок и пулеметов было и 3 короткоствола, с кобурами, 2 ТТ и наган. Я и те 4 маузера почистил, ими тоже никто не занимался. Все это я привел в порядок. Наконец подобрал себе сухое и теплое, после солнечных лучей, исподнее, форму. Отлично подошла рядового бойца, и фуражка прям отлично села. На ремень под сумок с диском ППД, документы в карман. Я изучил документы диверсантов, неплохое качество. Правда, в такой форме в тылу у немцев лучше не форсить, но я приспешников немчуры собираюсь бить, а они пока гражданское носят, подберу под себя 2 комплекта одежды. Такое в планах. А пока разнашивал форму, сапоги тоже неплохие подобрал, вещмешок с вещами, но его в хранилище убрал. Как стемнело, полетел дальше. Фуражку пока снял, сдувает. Вот так, используя вещмешок как подушку, смотрел фильмы. Пролетел передовую, найдя место, где тихо было, да там никого, передовая не сплошной линией была, к сожалению, я только до Пинска добраться успел, когда светать начало, его только-только немцы взяли, 10 км отошли от окраин, я бы успел, да, думаю, успел, до окраин Бреста бы долетел, ну почти, но помешало 2 фактора, новенькая армейская советская полевая кухня, прицепленная к задку грузовика ЗИС-5, причем использовали ее немцы. Кухня и машина новые, решил брать. Облучил подавителем. Свежие припасы из кузова в одно хранилище, малое, машину и кухню в большое. Припасы, а были овощи, немало картошки в мешках, крупы, действительно свежие, явно только урожай сняли, проверил маркировку, написано «из Италии». Ну, в это верю. В соседней машине такие же припасы, тоже прибрал. Тут в деревне штаб дивизии, похоже, изучил, взял пару машин поновее, укороченную версию «Ганамага» с двумя спаренными зенитными пулеметами и запас патронов к ним. Добыл МП-40, пистолеты. В общем, прибарахлился. Жаль, пехотная дивизия, мало интересного, но на 40 минут задержался. Второй случай, санитарная колонна, грузовики были, 9 единиц, в кузовах раненые, хотя немцы и гужевой транспорт использовали, я пару раз видел. Там у понтонного моста, справа от Пинска, пробка образовалась, встречную колонну пропускали, и кабину одной машины покинула девчина в военной форме. На нее взглянешь, такие формы, все дыбом встает, даже волосы. Та еще и потягивалась, разминалась после долгой езды. Девушка врачом оказалась, офицер, как я понял по документам, 23 года. Я умыкнул ее, подавителем вырубил всех, две машины съехали в воду, из встречной колонны, а в меддроиде встроенный меданализатор был, тот и проверил. Она девочкой была, представляете? Да, мужчин не знала, и в моем вкусе. Отправил в хранилище, первый кандидат в наложницы. В отличие от немцев, у меня на добровольных началах. Достану, приведу в себя, опишу перспективы. Да-да, нет-нет, если нет, отпущу. Пусть идет на все четыре стороны, я себе еще найду. Хотя ладно, вру. Для начала, как мы с ней общаться будем? Жестами? Ничего, привыкнет. Потом отпущу, да еще подарками осыплю. Она с вражеской стороны, тут нормы снижены. Так как все это рядом с Пинском было, то, облетев его стороной, нашел неплохую посадку, уже светало, и устроился в ней. Ничего лучше не нашел, хоть это. Еле подобрал место для отдыха, боевого дрона достал для охраны. Поди знай, кто тут шастает. Ну и, искупавшись в мелкой речке, вскоре уснул. Карты я у немцев добыл. Тут недалеко судоходная река Пина, бронекатера ходит. Видимо, эта речка в нее впадает. Отдыхаем. Завтра Брест и все остальное. Поднял меня боевой дрон. Разведчика я спустил. Нечего заряд батареи и ресурс тратить. Зону контроля очертил в 200 метров. Вот боевик и поднял. Я у немцев увел палатку офицерскую. Две складные койки с матрасами, подушками и постельным бельем. Последнее, к слову, постирать надо. Палатку не ставил, просто койку. Вот и спал, накрывшись одеялом, это мягче, чем на земле. Взяв планшет, лежавший рядом на складном столике, изучил показания. Патруль катил, недалеко полевая дорога, да я и так слышал рокот мотоциклетных моторов. Думаю, это из-за нападения на две колонны у моста, все произошло километрах в 10 от моего месторасположения, вот и занимаются поисками. А время всего 10 утра, и посадка с их стороны вполне просматривается. К слову, между мной и немцами та речка, где я купался, но пройти ее можно легко, глубина по колено и дно песчаное. Я убрал боевика, койку и залег, ожидая, когда немцы проедут. Трогать их нежелательно, патруль усиленный, 4 тяжелых мотоцикла с колясками и пулеметами и 2 легкие одиночки, так называемые гончие. Я специально отлетал в сторону от Пинска, на север, тут немцев мало, да и нечего им делать, трасса основная в стороне, только такие патрули мелькают, но, видимо, необычное нападение на обе колонны у моста заинтересовало немцев, и они вели поиск. А необычным было то, что живых в обеих колоннах не осталось, вся техника сгорела, еще бы, после плазмы-то. А что, я решил испробовать обоих боевиков, они еще к разведчику наверху подключены были, приказ уничтожить у моста все живое. Специально засекал, 1 минута и 18 секунд, и живых там не осталось. Меддроид не может убивать, даже если такой приказ отдашь, это прописано в его программной оболочке. А вот проводить проверку медицинским сканером, он метров на 100 берет, тот мог, проверил, живых не осталось, более 300 человек было уничтожено. Раненых я тоже не пожалел, а это месть немцам за тех 6 бойцов в крепости, которых штыками добивали. Это когда меня пленили. Патруль меня не засек и укатил дальше, я снова достал боевика, тут кусты кустарника меня немного скрыли и тень давали, так что я снова вскоре уснул. А вообще, дрон я держал не для немцев, а как раз для наших. Окруженцы вроде должны уже выйти с этих территорий, времени достаточно было, но мало ли кто запоздал, не хочу, чтобы они на меня наткнулись. И как в воду глядел, снова боевик поднял через 1.5 часа, В этот раз по посадке шла цепочка людей в мою сторону. Уже пересекли зону контроля в 200 метров. Быстро одевшись и вооружившись, я прибрал койку и дрон и стал ожидать. А куда мне деваться? В поле не уйдешь, засекут. Отходить по посадке, так там метров 100, и она заканчивается. Наша встреча неизбежна, а всего наших было 28, из них две девчины. Боевик мой точно показал, кто там идет. А то, что это наши, по оружию ясно. Так и оказалось, оборванные, грязные, заросшие. Речка рядом. Как так, я побритый и чистенький выглядел как золотой слиток по сравнению с ними. Впереди двое шли, видимо дозор, а так как я не прятался, засекли те меня сразу. Свистнули, подали сигнал своим, ожидая и пытаясь рассмотреть мой силуэт. Чуть позже, прикрывая друг друга, вперед двинули пятеро, остальные залегли, занимая оборону. Глядя на это, я все время морщился, наблюдая за ними. Как профессиональный военный, да и офицер обученный, все их телодвижения, кроме как кривой усмешки, ничего другого не вызывали. Пусть они одеты в армейскую военную советскую форму, но ничего армейского я в них не видел. Вели себя как гражданские, ничего не знающие о военной науке. Интересно, они знают, с какой стороны пули вылетают из их оружия. Наблюдая за ними, я уже ни в чем не был уверен, так как я стоял открыто, готовый шагнуть за ствол березы, в случае опасности, меня рассмотрели. Двое, один лейтенант, артиллерист вроде, уверенно направились ко мне. Сопровождал его здоровый боец, в руках которого немецкий карабин казался прутиком. «Кто такой?» – спросил, подходя, этот лейтенант. Тоже, к слову, немалых габаритов, с покатыми плечами борца. «Закрытая информация», – сообщил я, на что тот удивленно посмотрел на меня. Боец же изучил, что вокруг, и свистнул остальных. Старшим в группе оказался батальонный комиссар. «Я вполне разбираюсь в знаках различия, боец», — сказал этот недомер. «Как обстановка впереди? Для вас задница, товарищ батальонный комиссар», — вполне честно ответил я. «Моя группа, тут в 10 километрах, уничтожила понтонный мост и две колонны, что там переправлялись. 300 немцев в пыль. Это немчуре явно не понравилось, и те начали поиски. Вас 100% возьмут. Поиски серьезные».